Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. В темные дни страдания и печали очень легко человеку стать унылым, подавленным и иногда почти полностью потерять мужество. Но для дитя Божие, понимающего пути Божии, всегда имеется этот луч света и надежды. Это потому, что христианин может и должен постоянно смотреть в будущее и на небеса, зная, что Бог делает все хорошо, и что Он знает, какой путь мы избираем. Он также знает конец от начала. Будущее для христианина светлое. Апостол Павел выражается победоносными словами: «Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу». 2 Коринфянам 4 глава 17 стих. Бедствия могут показаться великими, чтобы сокрушить нас, но по сравнению с вечной славой они считаются легкими. Хорошо было сказано: «Жгучие слезы могут катиться по щекам вашим, но немногие интересуются ими». Они все имеют свои собственные печали и проблемы. Но в такие времена как освежительно знать, что Он заботится о нас, когда вы возлагаете на Него ваши бремена и проблемы у престола благодати. Иезекииль, пророк, чью книгу мы теперь изучаем, наверное, часто чувствовал внезапную острую боль, когда провозглашал весть от живого Бога обоя к людям своего собственного народа и к языческим народам, окружающих Израиля. Он не имел сомнений относительно действительности вести, но тем не менее он чувствовал жало этой вести. Верный пастырь не может проповедовать о суде нечестивых без ощущения ужаса этого божеского суда. Верный пастырь не может проповедовать против греха в жизни детей Божиих без чувства в своем собственном сердце бремени божественной вести. Когда пришло Иезекиилю слово от Господа: «Сын человеческий, оплачь народ египетский и низринь его, его и дочерей знаменитых народов в преисподнюю и отходящих в могилу». Иезекииля, 32 глава, 18 стих. Оно, вероятно, принесло рыдание его устам. Такие сильные слова, вероятно, произвели сильное впечатление на ум и сердце самого пророка. Весть относилась не только к Египту, но также к другим народам, как мы видим это из контекста. Другие народы объединяются с народом Египта в преисподней по божественному приговору. Христианин смотрит на великие и могущественные народы в мире сегодня, и он сознает, что нечестивые в этих народах также попадут под окончательный суд Божий. Их уста будут молчать в присутствии всемогущего Бога, которого они игнорировали и пренебрегали. Но те на высоте, которые благоговейно признали Иисуса Христа как Искупителя, Спасителя, Господа, они будут непрестанно благодарить Его. Их влияние ради Царства Божия может быть громадной ценностью, как было верно относительно благочестивых царей Иуды, жизнь которых была передана нам в Ветхом Завете. С окончанием своих пророческих изречений относительно языческих народов, главы 25 по 32, мы замечаем, что начиная с 33 главы, пророк сосредотачивается на божественной вести к Иуде, Божьему заветному народу. 7 глав посвящены этой особенной пророческой декларации. В этих 7 главах мы имеем 5 специальных сообщений относительно Божьего избранного народа. Обратим на них внимание. 1. Глава 33. Пророк в образе стража. 2. Глава 34. Пастырь и пастыри истинные и ложные. 3. Главы 35 и 36. Обвинение горы Сиера и учреждение народа Израилева в новом порядке. 4. Глава 37. Поле сухих костей и дарованная новая жизнь. 5. Главы 38 по 39. Последняя великая битва, оканчивающаяся победой и благословением для Израиля. Обратим внимание на 33 главу. Пророк в образе стража. Иезекииль определенно занимает это положение. Ответственностью стража было предупредить о приближающем враге. Какое разорение и смерть могли последовать ради упущения стража предупредить город о приближающемся враге? В духовном смысле это также верно. Упустить предупредить грешника или грешников о грядущем божественном суде произойдет обвинение, пренебрежение обязанности против слуги Божия. Это выразительно иллюстрировано выражением. Если же страж видел идущий меч и не затрубил в трубу, и народ не был предупрежден, то когда придет меч и отнимет у них жизнь их, сей схвачен будет за грех свой, но кровь его взыщу от руки стража. 33 глава 6 стих. Это страшные слова. Быть Богом избранным его слугой и глашатаем для людей, погибающих во грехах, является прекрасной привилегией и страшной ответственностью. Пренебрежение обязанностью является серьезным обвинением, поставленным против солдата, ибо последствия пренебрежения могут быть великими. Однако, насколько большее обвинение может быть поставлено против служителя Божия, который знал весть Божию, но все же не передал весть погибающей и умирающей душе? Какой ответ мы дадим Господу, когда это обвинение будет поставлено против нас в тот день, когда мы предстанем пред Ним? Поэтому эта весть относительно ответственности стража имеет применение для служителя Божия сегодня, несмотря на то, что в то время она была направлена к пророку или пророкам иудеи. Второе. Мы замечаем, что глава 34 относится к ложным пастырям Израиля и к истинному пастырю. Ложными пастырями были пророки и священники, которые должны были вести народ вперед в духовных вопросах. Однако они не исполнили свои обязанности, потому что они сами не были правы пред Господом и не исполняли Его повеления. Поэтому они были виновны, ведя народ в заблуждение. Затем обратите внимание на контраст между ложными пастырями и истинным пастырем, ибо Израиль представлен здесь как истинный пастырь. После, когда Христос был на земле, Он принял на Себя титул «Добрый пастырь». Позже, в 34 главе, вы замечаете, что Бог назначит Давида вести их. Обратите внимание на слова: «И поставлю над ними одного пастыря, который будет пасти их, раба моего Давида. Он будет пасти их, и он будет у них пастырем. И я, Господь, буду их Богом, и раб мой Давид будет князем среди них. Я, Господь, сказал это». Иезекииля, 34 глава, с 23 по 24 стих. Это пророческое изречение поэтому приводит нас к определенному времени, к тому периоду, когда Христос будет царствовать праведно над Своим народом Израилем, поставив Свой престол в Иерусалиме. Когда придет это славное время, заветный народ будет жить в безопасности в стране, они будут почитать и служить Господу Иисусу Христу, они познают даже материальные благословения Господни. Какая противоположность современному состоянию! Как волнует и вдохновляет эти слова, и какое утешение они несут тем, кто чувствует неуверенность сегодня! Мы можем подняться и воскликнуть: «Восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше». Мы должны, конечно, помнить, что перед тем, как Господь придет и примет свое особенное служение израильскому народу, церковь, членами которой являетесь вы и я, будет окончена и восхищена при звуке трубы, чтобы быть вовеки с Господом. восхищение церкви предшествует тому, о чем мы рассуждали в книге Иезекииля, 34 главе. Для нас приходит слово, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Титу 2 глава с 13 по 14 стих. 3. Главы 35 и 36 имеют дело с обвинением горы Сиер и учреждением народа израильского по новому строю. Обратите внимание на язык Иезекииля, 35 главы 3 стиха. «Вот я на тебя, гора Сиир, и простру на тебя руку мою, так как ты предавала сынов Израилевых в руки мечу во время несчастья их, во время окончательной гибели». Нужно внимательно обратить внимание на важность этого пророческого изречения. В книге Второзакония мы читаем: «Остерегайтесь начинать с ними войну, потому что гору Сеир я дал во владение Исаву». 2 глава 4 по 5 стих. Исав, вы помните, был братом Иакова. Исав продал свое первородство Иакову и тогда постоянно обвинял его. Потомки Исава стали врагами израильтян. Итак, мы читаем в Иезекииле 35 главе 15 стихе, как ты радовалась тому, что удел дома Иаковлева опустел, так сделаю и я с тобою, опустошу, опустошена будешь, гора Сеир, и для Идумея вместе узнает, что я Господь. Горы Израиля должны были быть освобожденными от их врагов, тогда они станут очень плодоносными. Грех Израиля причинил много страдания и суда, но Бог готов восстановить их и обильно благословить их. Пусть будет благословен Господь, ибо Его благодать открывается разными путями. Аминь.